Глава 11. Все ахнули. На моих руках свернулся калачиком. Напуганный рыжий кот, он смотрел на всех большими широко раскрытыми глазами. «Вот он», — сказал я с улыбкой, — «ваш черт». «Так это ж...» — начал дед с трудом, закрыв разъявленный рот. «И не черт никакой вовсе». «Точно?» — рассмеялся я и посмотрел на колхозницу с зычным голосом по имени Юлия. «Точно ли не черт?» Женщина проморгалась и даже глаза протерла. Хотела было что-то сказать, но промолчала, правда, другие голоса загомонили вокруг. «И правда, не черт!» «Это что ж, кот нас всех чуть не до смерти перепугал!» «А кот-то, гля, какой красивый!» «И правда красивый!» — спустился я с лесенки. «Крупный, видать, мышелов!» Колхозницы опасливо приблизились. Кто-то из них неуверенно потянулся к коту и решился погладить. Спустя минуту почти все, кроме Юлии и Наташки, гладили рыжего мышелова. Женщины извинились перед дедом, тот заявил с гордым видом. «Да ничего, бабоньки, пустяки это все, у страха глаза велики!» Потом дед посмотрел на меня. «А ты чей такой, молодой, а?» «Землицын», — сказал я с улыбкой, — «Игорь меня зовут». «Семки, Землицына, сынок?» — удивился дед. — Ага, — кивнул я. — Ну, спасибо тебе тогда, — улыбнулся дед, приблизившись, шепнул. — А то мне от этих баб спуску б не было бы. Упрямые они, что твои овцы. — Ты что там мелешь, дед? — услышала вдруг Юлия. — Ничего, ничего, — испугался он. — Давайте уж загружаться обратно. Нам на свеклу надо. Женщины стали возвращаться в дежурку. Испуганного кота я отдал деду шоферу, а тот взял животинку в кабину. Поцарапанная Наташа замерла, когда проходила мимо кота, сидевшего на дедовых руках. Ее загорелое лицо снова запылало румянцем. Она опустила большие глаза к земле. «Спасибо вам большое», — прошептала она смущенно. «Что от черта нас огородили? Хоть и не чертом он оказался, а только котом». «Зеленкой намажься», — сказал я с улыбкой. «Царапины глубокие, а ты весь день будешь в пыли да в земле». — Так у меня нету, — заморгала она своими большими глазами. Тогда я спросил зеленки у деда. У того в машине не оказалось аптечки. Пришлось мне доставать свою. — Наташка! — крикнула ей женщина с порожек дежурки, когда девушка ждала у моей машины зеленки. — Чего там копаешься? Ехать нам надо. — Сейчас приду, Юлия Ивановна, — отозвалась Наташа звонким голосом. — На вот. Спрыгнул я с подножки, протягивая ей зеленый с грязно-белым колпачком пузырек. «Спасибо», — смутилась она. «Только сейчас я уже ранку полить не успею. Мне ехать надо». «Ну, нас с собой». Я насильно вложил флакончик в худенькую руку девушки. «А вы? А вдруг вам надо будет?» «Да проживу как-нибудь», — сказал я, залезая в машину. «Беги давай». «Спасибо», — крикнула девочка. «Спасибо вам большое, Игорь Семенович». Колхозные пруды располагались на низу. Еще в 50-х годах, когда станица Приречная стала красной, начались работы по прокладке каналов от бегущего рядом быстроводного урупа. Каналы эти нужны были для орошения обширных сельскохозяйственных полей, которые так удачно находились в низине. Ну и отвели от тех каналов несколько прудов, которые заселили рыбой. Туда и нужно было нам свести весь сор из амбаров на корм рыбам. Я поехал вниз к прудам, включил пониженную передачу, чтобы проще было править груженный газон с горки. Передо мной протянулась длинная широкая насыпь, по которой бежала гравийная дорога. Впереди она разветвлялась, направо бежал широкий, укрытый тополями путь к огородней бригаде, налево заворачивала дорога поуже. Вела она к длинным ребристым парникам, а за ними, по каменному мосту через канал, и лежали колхозные озера. Я ехал и наслаждался местной природой. Небо было чистым и синим, лишь кое-где пробежит по нему пушистое полупрозрачное облачко. По кабине гулял легкий прохладный ветерок, трепал мне волосы. И казался я сам себе сейчас счастливейшим человеком во всем мире. Добавляли этого счастья и виды, развернувшиеся вокруг. Справа до самого горизонта, куда ни глянь, протянулись поля. Золотистое поле семечки глядело на солнце. Кое-где подсолнухи уже склонили к земле потяжелевшие головки. Там справа расположились длинные построенные из стали стекла парники. Их крыши блестели на солнце, зайчиком слепили глаза. Слева же шумели на ветру зреющие хлеба. Вдали, за зеленовато-синей ниточкой канала, зеленело люцерновое поле на прокорм колхозной скотине. Уже через несколько минут был я на озерах. Их округлые, подернутые рябью блюдца блестели на летнем, поднимающемся к зениту солнце. То озеро, на которое нужно было вести груз, было со всех сторон окружено кустами и редким, но не позволяющим пройти самосвалу лесом. По берегам тут и там сидели рыбаки и помахивали бамбуковыми удочками. Подъезд к озеру был только один. Там примерно третья часть берега, очищенная от растительности, полого спускалась к воде. Кое-где круто поднимались над ней черноземные бережки. Самосвалы очередью выстроились на дороге, сгружая по двое, по трое содержимое своих кузовов. Оно желто-серой массой просыпалось в воду, стелило над водой свою пыль. Пришлось ждать очереди на разгрузку. Обратно то и дело проезжали пустые газоны. Передо мной стояли Микитка и Казачок. Я видел, как выбрались они из своих машин и о чем-то болтали у колеса казачковского газона. Из машины хрипловато звучала песня велосипедистов. Трудно было человеку 10 тысяч лет назад. Он пешком ходил в аптеку на работу в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил в чудеса, потому что не изведал всех достоинств колеса. По правую сторону от озера в низинке развернулось очередное поле семечки. На земляной, проезженной тракторами дороге, блестели на солнце две машины. Новенький ВАЗ-2121 «Нива» и стоящие к ним нос к носу ГАЗ-24 «Волга». Разговаривали там одетые по-чиновничьи мужики. Один из них под брюки зачем-то носил высокие кирзачи. Он увлеченно охватывал широким жестом поле и что-то объяснял второму. Второй же высокий в очках кивал, приглаживал непослушный на ветру волос. В одном из них узнал я колхозного агронома Сергея Александровича Николаенко. Одно время после переезда из станицы я поддерживал общение с его сыном Сашей, а вот второго мужика в черных очках я не знал. Из мысли меня выбила пустая машина, пробежавшая в обратном направлении. Микитка и Казачок запрыгнули по газонам и поехали к озеру. Я дал газу, продвигаясь следом. Микитке я снова помог выгрузиться, руководил машиной, пока он медленно сдавал по пологому склону вниз к воде. «Хватит!» — крикнул я. «Давай кузов!» Микитка кивнул мне через открытую дверь, глянул назад, дал газу, и двигатель заурчал на 2 тона выше. Зашипела гидравлика, и кузов стал медленно подниматься. Сквозь расцепленный ранее задний борт посыпался в воду ячменный сор. Когда Микитка опорожнил машину, дал газу снова. Несмотря на то, что берег в этом месте был утрамбован застарелым гравием, колеса скользко провернулись. Машина все же тронулась и поехала, гремя запорами заднего борта. «Тебе помочь?» — спросил я Казачка. «Или сам?» «Сам, сам», — уверил он, выглядывая из окошка. «Ты за меня не переживай, Игорь. Уж справлюсь с выгрузкой». «Ну, давай, Казачок», — сказал я с улыбкой и отправился к своей машине. Газон Казачка загудел, медленно поехал к воде задом. Когда я вышел на дорогу, увидел, как идут мимо схода к берегу несколько девчонок-колхозниц. Звонко смеясь и щебеча о своем, они топали в сторону огородней бригады. «Катька!» — внезапно услышал я высокий голосок Казачка. Одна из девочек, ярко-рыжая, с усеянными веснушками лицом, обернулась. Я обернулся тоже. «Ты что, Катька, с города вернулась? Когда это ты успела?» Казачок высунулся из кабины и кричал ей, махая кепкой. «Гена!» — пискнула девочка и побежала вниз к машине. «Катька!» Я даже сказать ничего не успел. «Ща!» — только и крикнул Казачок. Когда он хлопнул дверью и хотел, видимо, поставить машину на ручнике, то засуетился в кабине, должно быть, от волнения. Вместо того, чтобы остановиться, газон рыкнул выше и рывком дал задний ход. С громким всплеском машина вошла в озеро до середины кузова. Девушка застыла на бережку, испуганно закрыв рот руками. Шоферы оставшихся 2 машин повыскакивали из кабин, торопливо пошли к утонувшему газону. Я присоединился к ним. «Я сейчас, мужики, все у меня нормально», — оправдывался из кабины Казачок. «Сейчас выберусь». «Да не», — сказал бывалого вида мужик в белой рубашке с закатанными рукавами и серой фуражке. «Только выл, глубже провались и...» «Тут трактор надо», — добавил второй помладше с яркими белесыми усами. «Надо трактор из огородней гнать. Ближнее всего будет. Только не найдете их там сейчас. Все в поля ушли». «Да зачем трактор?» — продолжал Казачок. «Я сейчас сам...» «Сам ты не сможешь», — вклинился я. «Правильно сказано было. Зароешься глубже в ил». «Да не, сейчас. Геночка, ты целый?» — будто бы, очнувшись от произошедшего, запищала рыжая девчонка. «Да целый-то он целый», — ответил я, — «только педали путает с радости. А ты кем ему будешь?» Девочка не ответила, опустив карие глаза, зарделась, отчего на ее щеках веснушки проступили еще ярче. «Понятно», — сложил я руки на груди. «Тот он распереживался. Ты давай лучше иди, куда шла. Никуда не денется твой Генка». «Ну, как же я его брошу?» — удивилась девочка. «А ты его что?» — улыбнулся я. «Голыми руками тянуть собралась? Иди давай. Вытянем. А то под твоим взглядом он еще каких-нибудь делов натворит». «Я сейчас, сейчас!» — не унимался Генка-казачок. Когда он дал газу, колеса заднего моста, почти полностью провалившиеся под воду, вскипятили озеро под машиной, принялись выбрасывать ошметки ила. Кузов просел ниже. «Тпру! Как конячки!» — просигналил Генке я. «Зарываешься!» Казачок высунулся из машины, оглянулся и зачем-то дал еще газу. Над задним мостом забурлило снова, и машина еще слегка опустилась. «Да тихо, говорят тебе!» — закричал бывалый. «Сейчас совсем под воду уйдешь! Газон твой, чай, не подводная лодка!» Усатый только сплюнул. «Что у вас тут происходит?» — спросил неизвестно, когда приблизившийся мужчина в очках. Вместе с ним пришел и агроном Николаенко. «Да вот!» — вздохнул усатый. «Залез по самые ноздри в воду. Надо тянуть, товарищ зампред!» «Зампред? Зампред председателя колхоза, что ли?» Я кинул взглядом мужчину в очках. Высокий, узкоплечий, с полным, но добрым лицом и густыми бровями. Было ему навскидку уже за 45, а самое главное, я такого не знал. В прошлой моей жизни зампредом был Сергей Петрович Рахманинов, невысокий, лосоватый мужчина с пушистыми усами. Очков он не носил, зато была у него привычка курить трубку, подаренную ему кем-то из народных депутатов. Председателем же колхозники тогда, в прошлой жизни, избрали Ивана Яковлевича Анисимова. Мужик хороший, душа компании добрый, вот только за воротник он стал плотно закладывать, аккурат, когда я пошел в гараж шофером. Потому колхозом руководил Петрович. Интересно, а председатель тот же? Нужно бы расспросить кого-нибудь. «Да, Демид», — сказал зампред, — «наломал он дров». «Но это ничего». Зампред устремил взгляд темных глаз туда, где казачок выбирался из кабины. Генка же застыл на ступеньке, глядя вниз, целил спрыгнуть туда, где помельче. Когда он плюхнулся в воду, девочка аж пискнула. «Тебя ж Катей звать?» — обернулся я к ней. «Угу», — подняла она на меня перепуганные глаза. «Ты где работаешь?» «На парнике», — повременив, ответила она. «Ну так и иди на парник. Что среди рабочего дня по озерам болтаешься?» Казачок, мокрый, со слипшимися на лбу волосами, вынырнул из-под воды, отплевался, глуповато улыбнулся своей Кате. «Незадача вышла», — сказал он с растерянной улыбкой и зашагал к берегу. «Ничего», — сказал зампред, — «с кем не бывает. Я тоже водителем когда-то был, только в сельпо. Так однажды утопил свой пирожок, краном пришлось его вылавливать». «Это как вы умудрились?» — удивился бывалый. «А вот, Митя», — добродушно сказал зампред, — «как-нибудь расскажу, но тут без бутылки никак». Мужики засмеялись. «Ну что?» — вздохнул зампред, глядя на агронома. «Заворачивай свою Ниву, Сергей Александрович, езжай на огороднее за трактором». «Да как же так-то? Нам с вами еще на другие поля надобно. А так весь он хлопнул по листам желтоватой бумаги, что держал в руке, график наш коту под хвост». «Ну и что теперь?» «Ну, мы поедем», — пожал плечами бывалый, которого звали Митя, с Виктором, значит, на обратную дорогу. «Может, по пути встретим трактор? Или я загляну в огороднюю?» «В начале дня трактора так просто не добьешься», — покачал головой зампред. «Давайте я его дерну», — сказал я зампреду. «Возьмем на буксир и в два мотора вытянем». «Закопается сильнее выл», — поджал губы усатый по имени Демид. «Не закопается, если все сделать правильно», — ответил я. «А тебя как звать, молодой?» — посмотрел на меня зампред. «Игорь Землицын», — ответил я. «Семена Землицына сын, значит?» «Значит. А вас?» «Евгений Макарович Щеголев», — удивился зампред. «А ты не знаешь, что ли?» «Да откуда ж мне, простому парню, знать, — прикинулся я дурачком, — кто у нас колхозом командует? Мое дело в масле ковыряться, да руль крутить». Не хотелось мне с колхозными чиновниками объясняться, почему я половину из них не знаю, хотя живу тут в Красной с самого рождения. Зампред одобрительно кивнул, потом поджал губы, подумал пару мгновений и сказал: «Ну, попробуй, только вряд ли у тебя что выйдет. А зароется он глубже, сам будешь с лопатой в воде ковыряться, ил подрывать». «Не буду», — ухмыльнулся я, — «только тут нужно с умом подойти. И перво-наперво опорожните все свои самосвалы, чтобы машины не мешали маневрировать. И надо, чтобы новые обождали, к берегу не прижимались. Мне простор нужен». «И правда», — ответил бывалый Виктор, — «что стоять, языками зря мести. Пойдем, Демид, сгрузимся». Казачок заградил своим самосвалом все пространство на пологом берегу, и потому остальным пришлось поднимать кузова подальше на крутобережье. Я же оставил свою машину груженной. Потом подогнал ее задом к берегу, принялся соединять буксиром наши с казачком самосвалы. Для этого, правда, пришлось залезть в воду, но делать было нечего. Кроме того, подсказал я и казачку машину опорожнить, чтобы его газон был легче и не создавал на задние колеса такого давления. «Может, я давай за руль утопленника сяду?» — спросил Виктор. При этих словах казачок виновато опустил взгляд. Было видно, как молодому шоферу стыдно за свой промах. «Да не, спасибо, дядь Вить», — сказал я. «Мы сами справимся. Генка вырулит», — посмотрел я на казачка. Тот поднял на меня благодарный взгляд. «Ну, как знаешь», — вздохнул Михаил. «Но на огороднее я все равно заскочу. Может, добуду вам трактора». «Думаю», — я уселся на гравий, принялся обливать воду из ботинок, чтобы не занести в кабину. «Нам он будет без надобности, вытянемся». Только и сказал шофер, а потом вернулся к машине. Самосвалы уехали, агроном перегородил гравийку своей Нивой. Оба они с зампредом остались посмотреть. Я слышал, как перед этим они шептались. «Ну что, Евгений Макарович, поедем, нам еще на соседнее поле надо». «Обожди, Сережа. Посмотреть хочу, как машину высвободят». «Зачем это ему надо? Не знал я. Может, приметить хочет молодого шофера?» «Ты давай только», — шепнул я казачку перед тем, как он собрался идти вброд до кабины. «Давай не простоволосься второй раз, внимательнее будь». «Спасибо, что дал мне ошибку свою поправить», — благодарно посмотрел на меня казачок. «А кому же еще ее править, кроме как тебе? Давай, машины ж задерживаем. Еще надо глянуть, заведется ли твоя, а там уж посмотрим». Евгений Макарович наблюдал за молодыми водителями. Однако интересовали Евгения совсем не машины. Ему было все равно, вытянут ли газон из беды, или так он в озере останется. Хотел он посмотреть на Землицына. Игорь показался ему толковым и решительным парнем. Способным, одним словом. А самое главное, выглядел он как человек, кто много делает, но не очень-то думает. А именно такие шоферы ему и были нужны для их с директором сельпо, маленького пока еще, но обещающего быть прибыльным дела.